Глава 36. Мы медленно ползли по карнизу. Одной рукой я отчаянно сжимала твердые пальцы драконицы, другой удерживала свой походный узелок. Хорошо, что ничего не было видно. Тьма сверху и снизу заставляла меня забыть о том, что мы находимся на большой высоте. Дара цеплялась за камень когтями и выглядела спокойной. Еще бы, ведь она могла мгновенно развернуть крылья в случае опасности. «Шевелись!» – тихо прикрикнула на меня драконица. Я всхлипнула и постаралась переставлять ноги чуть быстрее, но тут под носок моего ботинка попал камешек, и я едва не сорвалась вниз. Пискнув, я в ужасе прилепилась к стене. Мне хотелось бросить проклятый узел и тоже хвататься за опору, но мои тонкие пальцы с коротко остриженными ноготочками на это не годились. «Еще долго?» – спросила я, чуть отдышавшись. Окно моих покоев было уже далеко. «Столько же!» – сообщила мне Дара и потянула мою руку сильнее. «Не стой на месте, иди за мной!» Ветер был не сильным, но пробирал до костей. В скором времени я перестала чувствовать собственные пальцы. Меня трясло от холода и волнения. Казалось, что мы ползем по узкому уступу замка уже целую вечность, что сейчас встанет солнце и драконьи-стражи на башнях с легкостью увидят беглянку и красную драконицу. Они сожрут нас сразу или бросят в темницу? «Дара». «Чего тебе?» «Зачем ты так рискуешь?» «Я уже говорила, мне нужен Эйден и наш сын. Риан должен получить то, что заслуживает сын владыки Дроскольда». «Он ведь незаконнорожденный». «Но не фальшивый, как некоторые», — фыркнула драконица. «Я происхожу из знатного рода». «Из рода предателей короны», — подумала я, но вслух ничего не сказала. Моя жизнь в прямом смысле была сейчас в руках Дары. Одно неверное движение, и я окажусь внизу на камнях. Дальше мы перемещались молча. Дара протащила меня через узкую бойницу на старую, наполовину обрушившуюся лестницу. Фонарь мы зажигать не стали. Драконица заверила меня, что видит в темноте, и снова повела за собой. Я чудом не переломала ноги, прыгая по щербатым ступеням и собирая лицом и волосами противную липучую паутину. Дальше было подземелье, пахнущее тиной и металлом. Снова какие-то лестницы, заброшенные галереи, потайные проходы. Наложница Эйдена ни разу не усомнилась в выбранном маршруте. Неужели она уже пользовалась им ранее? Я устала трястись от страха, и к моменту, когда мы выбрались за стены Дроскольда, не чувствовала ровным счетом ничего. «Забирайся ко мне на спину», – скомандовала Дара и обернулась крылатым ящером. Мне не оставалось ничего, кроме как послушаться и устроиться на загривке драконицы. Во время полета я несколько раз оборачивалась назад и смотрела, как удаляются крохотные огоньки высокого замка. Свистели кожистые крылья Дары, взрезая кристально чистый горный воздух. Холодно подмигивали сверху серебряные звезды. Я не верила в происходящее. Оно казалось мне странным сном, который должен развеяться к утру. Мы летели над разбросанными в горах селениями и заснеженными вершинами. Драконья страна спала крепким осенним сном. Даже если кто-то и видел в небе силуэт летящей драконицы, меня, маленькую фигурку, скорчившуюся на спине Дары, разглядеть было невозможно. Во время полета я заледенела окончательно, поэтому, когда мы начали снижаться, я даже обрадовалась. На твердой земле у меня будет возможность попрыгать и размяться. Правда, твердая земля оказалась покрытой инеем узкой горной тропкой среди скал. Она посверкивала в лунном свете, словно была отлита из настоящего серебра. Драконица вернула себе человеческий облик и вытащила из-за пояса обещанный кинжал. Вместо фонаря она дала мне один из кристаллов, светящихся огненной магией. «На всякий случай спрячь в карман», – скомандовала Дара. «Доставай только в случае необходимости, иначе тебя могут увидеть». «Кто?» – шепотом спросила я, опасливо озираясь. «Кто угодно. Роковой хребет населяет множество существ, как разумных, так и не очень. Будешь двигаться бесшумно и прятаться в тенях. Сумеешь мимо них проскочить? Тропа проходит через туннели и пещеры, где можно укрыться от ветра и отдохнуть. Долго придется идти». «Ты слабая человеческая девчонка», усмехнулась моя желтоглазая провожатая. «Если не будешь лениться, то доберешься до подгорного тракта дня за три». «Три дня!» ошарашенно воскликнула я. «Как же я выживу здесь совсем одна?» «Это меня не интересует. Я выполнила то, о чем мы с тобой договаривались. Прощай». Слова благодарности застряли у меня в горле, но они и не были нужны Даре. Через несколько мгновений она взмахнула крыльями и умчалась в ночь. Я осталась стоять на сверкающей от инея тропе. Из моего рта вырывались облачка пара. Долгие месяцы спустя я оказалась на свободе и была предоставлена сама себе. Вот только радости совсем не было. Сердце болело от одиночества и дурных предчувствий. И Эйден, золотой дракон, который так горячо обнимал меня, никак не хотел покидать моих мыслей. Может, нужно было остаться и поговорить с ним откровенно? Я вздохнула и смахнула со щек слезинки. Потом я бесконечно долго шла вперед, стараясь не задерживаться у зияющих по обе стороны трещин в скалах и не прислушиваться к каждому шороху. Я сжимала в ладони рукоять кинжала, хотя понимала, что вряд ли сумею пустить его в ход. Время тянулось бесконечно, как будто бы тоже замерзло, прихваченное первыми морозами. Иногда тропинка расширялась и вела по открытой местности. Иногда ниточкой тянулась вдоль страшенных обрывов. Я старалась смотреть только себе под ноги. Глянешь в пропасть, непременно закружится голова. В уютной впадине между двух огромных валунов бил горный родник. Тут я устроила себе привал. Съела пирожок и вдоволь напилась чистой воды. Светало. Как бы ни хотелось мне ненадолго смежить веки и подремать, я заставила себя подняться и двинулась дальше. Останавливаться было нельзя. Чем дальше я уйду от Драскольда, тем сложнее драконам будет меня отыскать. Здесь, на тропке, по которой перемещались редкие пешие гонцы и обитатели скал, я была словно на ладони. Так, изредка останавливаясь, чтобы отдышаться, я шла до самого вечера. Не сказать, чтобы роковой хребет показался мне необитаемым. Я видела гнезда живущих здесь птиц и глубокие темные норы зверей. Однажды тропу стремительно пересекла ползущая змея. В другой раз я слышала грозное рычание спрятавшегося в кустах хищника. К счастью, он охотился не за мной. Перед темнотой я едва не наткнулась на целый отряд гномов. Вооруженные кирками и молотами, они вели деловые разговоры на своем языке и не заметили спрятавшуюся в расщелине человечку. Когда небо вновь почернело, я поняла, что идти дальше не могу. Ноги в новеньких сапогах стерлись в кровь, в желудке была сосущая пустота. Я свернула с тропы и заглянула под своды небольшой пещеры. Она казалась мне безопасной на вид. Нет, я бы не удивилась, если бы навстречу мне выскочил разъяренный леопард, но все-таки надеялась, что этого не произойдет. Посреди пещеры чернели угли старого кострища. Ни одной мне понравилось это место для ночлега. Вокруг были разбросаны белые косточки. Я подошла ближе, и тут откуда-то сверху на меня свалилась толстая сеть из грубых веревок. Невидимый механизм затянул веревку на моих ногах, и через секунду я оказалась вздернута вверх. Пойманная в сачок, словно рыба, я забарахталась в сети и закричала.